Мы поздоровались, как старые знакомые. Он внимательно осматривал мой наряд, весьма необычный для него, но вполне привычный для человека нашего времени. Обычный армейский камуфляж, разгрузка и автомат Калашникова с подствольником. «Вот кого-кого, а вас, Павел Анатольевич, я ожидал тут встретить в самую последнюю очередь. Можно сделать вывод, что руководство СССР очень заинтересовано в нашем дальнейшем плодотворном общении. То, что вы передали в прошлые разы, внимательно изучено и оценено по достоинству. Но, судя по вашим просьбам, сегодняшний груз намного важнее». «Да, намного. Давайте отойдем, пока бойцы будут разгружать самолет. Нам есть о чем поговорить. Думаю, минут 20 или 30 у нас есть. Если что, включим радиоглушилки, чтобы немцам осложнить наши поиски». Он согласно кивнул. Мы отошли в лес и присели на срубленное дерево. Судоплатов сразу попытался повернуть разговор в нужное ему русло и начать мне диктовать свои условия. «Так кто же вы?» «Павел Анатольевич, давайте не будем играть. И у вас, и у нас мало времени. Вы уже знаете, что мы из будущего. И то, что ваши люди утянули тубус от использованного гранатомета, где стояла маркировка о дате производства, я тоже заметил. Так что вопрос, думаю, прояснен. Мы ваши потомки». «Из какого года?» 2012-го. «Как я понял, у вас там что-то произошло, раз вы решили нам помочь, как-то изменить историю. Мы что, проиграем эту войну?» «Нет, наоборот, выиграете. Вот только какой ценой? По самым скромным подсчетам, потери составили больше 20 миллионов». Его, видимо, эта цифра шокировала. «А что у вас случилось?» «Противники СССР добились своего. Советский Союз развалился в 91-м. Потом началось разворовывание и развал страны. Страшное время было. Потом вроде как выкарабкались, но и то. Украина уже была чужим антироссийским государством. В общем, это пока не та тема. Я бы хотел это обсудить с высшим руководством страны, но в другой обстановке. В 2011-м произошла Третья мировая война с применением особо мощного оружия. Цивилизация уничтожена, остались группки выживающих и голодающих людей. Вот и все. Поэтому в обмен на информацию я просил у вас продукты и горючее». После небольшой паузы, переваривая услышанное, Судоплатов сам продолжил разговор. «Понятно. Нечто подобное мы и предполагали. А вы тогда кто?» «Вынужденный командир спецподразделения военной разведки. Практически ваш коллега. Правда, больше ориентированный на антипартизанские действия. Воевали в Крыму, отлавливая татарские и турецкие диверсионные группы». «А почему вынужденный?» «Да я вроде как уже был гражданским, когда началась война. Пришлось снова брать в руки оружие». «А до этого кем были?» «Работал в коммерческом банке в службе безопасности, отлавливал мошенников. А до этого служил в морской пехоте. В общем, веселая жизнь. Я вам обрисовал ситуацию. Только просьба». «Да, я вас слушаю». «Не делайте ничего необдуманного. Я вам с июня месяца пытаюсь внушить, что мы можем помочь друг другу. Конфронтация невыгодна ни вам, ни нам. Вариант силового захвата вам не поможет. Да и система безопасности такова, что у вас нет шансов». Он ухмыльнулся. Видно, что и такой вариант они рассматривали и пока решили не использовать. Я решил перевести разговор в другое русло. «Как вам книга по партизанскому движению, Павел Анатольевич?» «Выше всяких похвал. Сейчас она перепечатывается и используется как один из основных учебников». «Великолепно. Это ведь ваша книга». «Неужели?» «Да-да. Вы были куратором партизанского движения на оккупированных территориях и достигли в этом больших успехов. Но, думаю, мы еще об этом поговорим. Давайте пока прощаться, время дорого. Я рассматриваю вариант посетить в ближайшее время Москву. Есть много вопросов, которые необходимо оговорить. Поэтому я и стараюсь, чтобы никто из нашего времени не смог бесконтрольно уйти и выдать стратегическую информацию, и на эту тему контактирует только с вашим ведомством. Надеюсь, вы оцените такой подход». «Это разумно». «Вот и я так думаю. Узнай немцы правду, то тут весь вермахт будет носом рыть». «Да, мы тоже озабочены этой проблемой, поэтому хотели обсудить этот вопрос. Но так как вы сами понимаете и принимаете самые активные меры предосторожности, то вижу, что тут возможны только консультации. Скажите, почему вы появляетесь только в окрестностях Могилева? И почему выбрали время после начала войны, а не предупредили заранее? Это связано с техническими проблемами, но мы их решим в ближайшее время. Возможно, даже передача Советскому Союзу образцов боевой техники, которая по своим характеристикам не будет иметь аналогов еще лет 30-40. Но это после того, как можно будет обеспечить безопасную передачу информации и материальных ценностей. А по поводу времени, пришли бы мы перед войной, вы бы сами нас постарались уничтожить как провокаторов. Подумайте, поверили бы вы раньше? Нет. Вот вам и ответ. Хотя, если честно, то тут проблема тоже технического плана. Не скрою, это именно то, что мы хотели услышать. Это не все. В нашем времени есть много специалистов, которые могут принести реальную пользу стране. Я бы хотел, чтобы вы рассмотрели возможность переселения людей в ваше время. В первую очередь это касается женщин и детей. Естественно, под контролем органов госбезопасности и с соблюдением режима секретности. Но при этом вы должны будете гарантировать их неприкосновенность. На крайний случай, некоторую лояльность со стороны государственных органов, учитывая их происхождение и менталитет. Я не требую ответа, но прошу рассмотреть этот вопрос. И я со своей стороны вижу это как возможность компактного проживания. Это интересный вопрос, но я не вправе давать какие-либо обещания. Да, я вас понимаю. Думаю, оговорить это привезите в Москву на переговоры с вашим руководством. Хорошо. Самолеты вроде как уже разгрузили, и нам пора разбегаться. Я сознательно дал ему обрывочную информацию о будущем. Пусть они там гадают. Мы поднялись и двинулись к самолетам. В первом уже разместился Романов, а во втором в капсулу, прикрепленную к крылу, закладывали немецкого агента. Тут на связь вышел бункер и сообщил, что у немцев в непосредственной близости заработали несколько передатчиков. Я сразу отдал команду глушить все, что можно, и летчики бросились запускать двигатели самолетов. Судоплатов получил контейнер с конвертом и краткой инструкцией по использованию. При нем я сразу активировал систему самоуничтожения и передал Романову магнит для деактивации взрывного устройства. Пусть будут в разных самолетах, так спокойнее. Через 5 минут оба самолета взлетели и скрылись в черном небе. Но на этом наши приключения не закончились. В срочном порядке пришлось перетаскивать почти 800 килограммов груза ко входу в портал. Все это мы, конечно, не успевали перетащить, поэтому небольшую часть груза спрятали в схроне, а все остальное, что могли, почти бегом отнесли к порталу. Не пройдя и половины пути, мы услышали несколько взрывов. По лесу прямо по квадратам стала работать немецкая артиллерия. Немцы, видимо, зафиксировали старт двух самолетов, но перехватить их уже не успевали. Да и место старта точно определить не получилось. Включение системы подавления не позволяло навести на них ночные истребители, если, конечно, они были у противника в этом регионе. Единственное, что они смогли придумать, это с помощью пеленгаторов определить местоположение излучателя, открыть по нему огонь артиллерии и выслать поисковые группы. Пока немцы развлекались тем, что превращали лесной массив в дрова очень экзотическим и дорогостоящим способом, мы смогли в 2 ходки перенести весь груз, присланный самолетами, к точке выхода и по готовности передать на базу сигнал о прекращении подавления сигнала и переориентировке портала на нашу эвакуацию. Беспокоило только, что в портал может попасть снаряд или шальной осколок. Но при такой плотности огня, к счастью, ничего не произошло. Немцам осталось только бродить по лесу и среди воронок искать следы нашего пребывания. И, естественно, они их нашли в виде нескольких мин-ловушек. Операция по передаче важного пакета с информацией руководству СССР можно было считать с нашей стороны удачной.